Глава 15. «Нужно нагонять!» — напомнил Михоу, потягиваясь ото сна. «Мы слишком много времени потратили на последствия того, что ты чересчур любвеобилен!» В этот раз они решили заночевать в заброшенном храме. Местечко было заброшено и потому не из приятных. Зато имелись и крыша над головой, и какая-никакая защита от нечисти. Ведь стены многие столетия впитывали в себя молитвы и заклинания. «Нужно как можно скорее вернуть мне Ци», — возразил Гуэй. «Тогда все получат свою выгоду». Из-за громких споров Сяоту тоже проснулся и теперь со своего спального места наблюдал за мастером и демоном. «И ты намерен все это время держать ее здесь?» Демон указал на связанную лисицу, спящую на постели Гуэя. «Не притворяйся, что спишь!» — крикнул он ей. «Даже этот мелкий уже не спит!» «Я не мелкий!» — подал слабый сонный голос Сяоту. «Да ты мне в грудь дышишь! И еще со мной спорить будешь!» «И почему этот даже мелкий не спит?» — раздосадованно спросил Сяоту. «Потому что из нас всех ты единственный всегда дрыхнешь, словно уже богом сна заделался!» «Какой смысл в вашей ссоре?» Перебил их мастер. «Но на тебя же я ругаться не могу!» — выпалил Михоу. «А ему с кем ругаться?» — кивнул Гуэй в сторону Сяоту. «Пусть на лисиц поорет!» «На демона?» — переспросил Сяоту. «Но со мной же ты пререкаешься!» — заметил Михоу. «Успокойтесь!» — прошипела лисица, недовольно поднимаясь. Ее руки по-прежнему были привязаны к телу заклинанием. Поэтому даже если бы она захотела сбежать, ей бы потребовалась помощь заклинателя с горы Цинь-Чэнь-Шань, владеющего заклинанием освобождения. А из ему подобных лисица была знакома только с одним лояльным к демонам — мастером Гуэем. «Стыд какой!» — потирая переносицу, отозвался мастер. Сяоту сразу замолчал, а Михоу спросил. «Мы теперь так и будем ее с собой таскать?» «Мало нам одного!» Он указал на Сяоту. На этот раз писарь решил не спорить, а поднялся и пошел умываться. «Она останется с нами, пока я не верну свою Ци», — ответил Гуэй. «А меня кто-то спросил?» — вмешалась лисица. Гуэй цыкнул, сморщившись, как при головной боли. «Моя Ци! Моя Ци!» Передразнил его обезьяна, всплеснув руками. «Надоело слушать одно и то же!» Он поднялся на ноги и демонстративно затопал. «Боишься, что лисица всем расскажет, что догадалась о малыше Сяо-Сяо? Так давай запрем ее где-нибудь глубоко в пещере. У нее хвостов больше, чем у меня. Не пропадет. К тому времени, как выберется, ты уже вернешь свою Ци!» Не удержавшись, он снова спародировал мастера. «Давай будем следовать моим планам, а не твоим. Так надежнее», — не согласился Гуэй. «Ты...» — запнулся Михоу и пригрозил ему пальцем. «А знаешь, не буду я тебе больше советовать. Сяо-сяо!» Позвал он так громогласно, что Сяоту невольно выпрямился. «Быстро иди со мной! Высокомерный мастер нас о помощи не просит!» И, мотнув лохматой шевелюрой, замаршировал прочь из храма, выкрикнув уже с улицы «Сяо-сяо!». Сяоту уже не знал, что ему делать. Раньше он никогда не наблюдал настолько серьезной ссоры между этими двумя, и потому находился сейчас между двух огней. «Иди», — отпустил его Гуэй, сбросив усталость с плеч. «Тебе нужно много практиковаться в медитации. У нас есть только два способа все закончить. Первый ты знаешь», — напомнил он. «Если как можно быстрее освоишь второй, то мне не придется прибегать к первому». Тон темного мастера был стальным и холодным, будто металл в снежную зиму, таким же несгибаемым, обжигающим и доставляющим нестерпимую боль, если попытаться от него оторваться. Именно этот образ пришел Сяоту на ум, поскольку за время их совместного путешествия юноша доверился этому человеку, принял его за друга, совсем забыв о том, что Гуэй — темный мастер, будущий демон. Ноги Сяо Ту отяжелели, на душе стало пусто, но он все же вышел на улицу. Зима не спешила отступать, хотя стоял уже конец первого месяца Нового года и давно прошел фестиваль фонарей. Может быть, все дело в том, что солнце опять скрылось в облаках? Приплясывая от холода, Михоу грелся у разведенного костра. «Разве огненный демон может мерзнуть?» — поинтересовался Сяо Ту. «Я тоже живой», — ответил Михоу, согревая руки дыханием и растирая ладони. «Господин Михоу, скажи», — с печалью в голосе спросил Сяо Ту, «а мастер правда меня убьет?» Демон стал серьезным. «А ты сомневался? Сам видишь, что от этого зависит его жизнь. Сначала, чтобы выжить, ему нужно было от темной ци избавиться. Но теперь все наоборот. Смешно же, скажи!» Он ударил Сяо Ту в плечо. Но тот от его слов совсем погрустнел. «Я надеялся, что обрел друзей. И что смогу спасти Мэй-Мэй. Но теперь...» «Ты чего раскис? Тебя что, прямо сейчас убивают?» Демон постарался добавить голосу бодрости. «Если брат Джи прав, и вчера во время медитации ты смог вернуть мастеру маленькую его часть, то я уверен, что сможешь вернуть и больше». «Но я не знаю как. Оно вышло как-то само. К тому же было очень неприятно». «Лечиться всегда неприятно», — махнул Михоу. «Так, иди сюда». Демон сел возле костра в позу лотоса. Притом удалось ему это на зависть грациозно и просто. Неудивительно, что из обычной обезьяны он превратился в демона. Михоу похлопал по траве возле себя, приглашая писаря присоединиться. Сяо Ту просьбу выполнил. «Скажи», — чуть наклонился к юноше Михоу. «Он уже показывал тебе фокус с паром из ноздрей?» «Фокус? Смотри, я тоже так умею». Владыка сосредоточился, после чего дыхнул, и из его широкого носа тоже повалил пар. «Как ты этому научился?» — оживился Сяо Ту. «Все просто, друг мой!» — начал было вещать Хуалан с видом истинного мастера, поглаживая отросшую бороду. Но его перебил Гуэй. «Все просто. Не забывай, он владыка огня и князь иллюзии». «Я разве твои секреты раскрываю?» — возмутился демон. — Нет, вот и иди дальше. Гуэй и без того проходил мимо. Михоу снова посмотрел на Сяо Ту и, махнув на него, встал. — Да ну тебя! Чуть позже Гуэй присоединился к Сяо Ту, который остался наедине со своими мыслями и пытался сосредоточиться. — Я стараюсь, — разочарованно произнес юноша. — Но у меня не получается. «О чем ты думал в прошлый раз?» «О Мэй-Мэй». «Ты вспоминаешь о ней часто, но в тот момент должно было быть что-то, что отличало твои мысли от обычных». «Я вспоминал день, когда понял, что влюбился, и что Мэй-Мэй, кажется, тоже меня любила». «И что ты чувствовал?» «Что этого никогда не вернуть. Если не успею, то точно!» С отчаянием воскликнул Сяо Ту. Он не знал, как еще добиться того, чтобы мир его наконец услышал, чтобы мастер Гуэй и господин Хуаван помогли ему скорее добраться до Ганьсу, и чтобы небеса помогли простому писарю образумить чиновника Яна. Тогда Мэй-Мэй осталась бы с ним. «Прими это отчаяние», — спокойно произнес Гуэй, глядя, как Сяо Ту сдерживается, чтобы не закричать от ярости или не заплакать от бессилия. «Не хочу!» — замотал головой Сяо Ту, нервно растирая ладони. «Мне снова будет больно!» «У тебя нет выбора!» — возразил темный мастер. «Как бы ты ни пытался оставаться ребенком, это невозможно. Мир все равно тебя сломает, поэтому лучше быть к этому готовым». «Ваши слова мне совсем не помогают!» — грубо ответил Сяо Ту. «Я здесь не ради того, чтобы тебе помогать», — напомнил Гуэй, «а для того, чтобы исправить ошибку, отчасти мою, и тем самым осчастливить всех». «Но я несчастлив!» — снова возразил Сяо Ту. Из полуразрушенного храмового зала вышла лисица. Кольцо заклинания по-прежнему сковывало ее руки, прижав их к туловищу. «Если будешь так давить на ребенка, то ничего не добьешься. Ты хоть когда-нибудь детей воспитывал?» Гуэй не ответил ей и просто отвернулся. «Ты что, бросал их с матерями?» — засмеялась лиса. «Что за чушь?» — разозлился Гуэй. «Я сказал тебе сидеть внутри!» «Там скучно!» — демоница зевнула, устраиваясь напротив Сяоту. «Ужас! Сидеть на голой земле! Вам не холодно? Не лето же!» «Мне просто нужно быстрее добраться домой!» — пробубнил Сяоту. «Если выведаешь у мастера заклинание...» Хэйли подалась вперед. «Я помогу тебе добраться туда очень скоро». Гуэй только цыкнул. «Ну что?» — воскликнула Хэйли. «Ты посмотри, как этот юноша разбит. У тебя совсем сердца нет?» И пренебрежительно добавила. «Думаешь только о себе. Темная ци, темная ци!» Попыталась она повторить за демоном-обезьяной, который совсем недавно копировал Гуэя. «Если сейчас не вернешься!» — пригрозил ей мастер. Сяоту вдруг ударил ладонью по земле. «Она права! Я не выбирал встретиться с вами и не крал вашу ци! Но теперь, когда я прошу мне помочь, мы теряем время, рассиживаясь здесь!» Он резко встал. «Правильно!» — поддержала его Хэйли. «Ты вышла, чтобы нас рассорить!» — догадался Гуэй. «Для этого мне и делать ничего нет необходимости», — передразнила лисица. «Довольно!» — снова закричал Сяоту. «Я ухожу прямо сейчас!» «Я предупреждал тебя!» Темный мастер вырос над ним, и его тон стал угрожающим. «Что получу свое любой ценой!» «Больше я вас слушать не стану!» Сяоту вложил в свой взгляд всю злобу. «Если хочешь умереть...» «Мне все равно! Без Мэй-Мэй мне не жить!» Повисла тишина. Сяоту слышал, как пульсирует кровь в ушах. Также он видел разъяренный взгляд мастера. Накал дошел до предела. И если кто-то не вмешается, тогда... «Какая страсть!» Завороженно восхитилась лисица. «Мне бы такую любовь!» Гуэй немного отступил. «Все готово!» прокричал вернувшийся откуда-то Михоу. «Потом помирать будете, а сейчас живо есть!» «Я ухожу!» Четко проговорил Сяоту и уже развернулся, но Гуэй схватил его за руку, заставляя Хэйли тихо завизжать от восторга. «Я все равно уйду! Вы меня не остановите!» Не оборачиваясь, Сяоту попытался освободиться. «Куда ты собрался один?» Пытался образумить его Гуэй. «Хочешь стать жертвой первого встретившегося на пути духа? Далеко же ты дойдешь!» «Я не поменяю своего решения! Хотите идти со мной? Идите! Я больше не намерен терять времени!» «Хорошо!» — согласился мастер. «Мы постараемся идти быстрее. Сегодня преодолеем столько ли, сколько сможем. Останавливаться на отдых не будем!» «Да пусть хоть так!» Снова закричал Михоу. «Идите скорее сюда, а то все остынет!» Сяоту направился в комнату, но Гуэй поймал его за плечи и аккуратно направил в другую сторону, к Михоу. Тот перехватил его и, приобняв за плечи, повел через арку в другой дворик. «Я тебе докажу, что мои блюда ничуть не хуже тех, что готовит мастер. Сразу помирать передумаешь!» Когда обезьяны и писарь скрылись из виду, лисица подметила. «Юноша прав. Ты и сам знаешь, что он тебе нужен куда сильнее, чем ты ему». Михоу тем временем привел Сяоту в помещение, судя по всему, ранее служившее кухней. В комнате, конечно, и без того царила разруха и беспорядок. Но после того, как здесь похозяйничал Михоу, единственное, что могло хоть немного облагородить это место, это полный снос здания. Но вот стол и впрямь был заставлен красивыми блюдами. Настоящие изыски! А как вкусно пахло! Запах Сяоту почувствовал, еще когда находился снаружи. Да такой, что в голодном животе заурчало. «Порой мы не ладим», — сказал Михо, усаживая его за стол. «Но голодать я никому не позволю». Сяоту сглотнул. Как все аппетитно выглядело! Неужели обезьяна умеет так вкусно готовить? И откуда только он добыл столько фруктов и дичи? Даже кабана! Следом зашел Гуэй. «Снова твои иллюзии!» «Ты зачем меня обижаешь?» Михо усадил за стол и его. «Я демон-обезьяна, поэтому легко могу наловить и больше!» Хорохорился он. «Тогда почему мы всю дорогу давились одними баудзы да рыбой?» спросил Гуэй. «Настроения не было», сказал Михоу как о чем-то несущественном. Хэйли, увидев эту картину, заявила. «Ты жульничал». «Чем докажешь?» Обезьяна выставил грудь колесом. «Не мог ты за такое короткое время столько наловить». «А ты в следующий раз старайся лучше», передразнил ее Михоу. «У вас что, какое-то соревнование?» — спросил Сяоту. «Конечно!» — хором ответили оба. Гуэй едва заметно покачал головой. «Когда они спорят, для своей же сохранности лучше не влезай». Лисица тем временем продолжала. «Точно сжульничал!» «Клевещешь!» — защищался Михоу. «Я в таком не ошибаюсь». «А если ошиблась, согласна лишиться хвоста?» «Чего захотел?» — возмущенно протянула лисица. «Свой единственный чуть не потерял, так чужие воровать собрался». Она презрительно фыркнула. «Попрошайка». «Я попрошайка! Мне, чтобы кого-то поймать, его имя знать не нужно. А ты даже за собственные слова ответить не можешь». «Ешь», — тихо произнес Гуэй. «Это надолго». Сяоту попробовал приготовленную демоном дикую курицу. На этот раз демон не обманул. «Восхитительно!» — промычал Сяоту. «Правда?» — обрадовался обезьяна. «Насколько сильно вкусно!» «Очень!» «Я же говорил, говорил! У меня истинный кулинарный талант! А ты!» — обратился он к Гуэю. «Не ценишь!» Он снова повернулся к Сяоту. «А кто готовит лучше, я или мастер?» «Оба!» — замялся Сяоту, оказавшись в неловком положении. «Такое невозможно!» — не принял его ответа Михоу. «Кто-то обязательно должен быть лучше! Ты только посмотри! Сам император столько не смог бы съесть, а главный повар дворца такое бы не приготовил!» «Будто ты ел с императорской кухни!» — съехидничала лиса. «Да я сама попробую». Она нарочно прошла мимо далеко стоявшего Михоу, чтобы толкнуть его плечом, но только сама пошатнулась. Демон же, почувствовав свое превосходство, оскалился и сложил руки на груди. Не теряя самообладания, лисица сделала вид, что так и было задумано, и элегантной походкой проплыла к столу. Она посмотрела на мастера, хлопая ресницами. «Вот только я не могу есть из-за этого кольца», — сказала она, имея в виду все еще сковывающее ее заклинание. «Я помогу». Сравняв палочки об стол, Гуэй отломил кусочек кабана и протянул его демонице. «Не хочу», — скривила она носик. «У дикой свиньи слишком жесткое мясо. Хочу рыбки. Поможешь?» Она наклонилась к Сяоту и томно произнесла. «Маленький кусочек». Писарь нервно сглотнул и посмотрел на мастера. Тот лишь молча кивнул. Трясущимися руками юноша протянул лисице кусочек рыбы. «И правда вкусно!» — восхитилась та. «Обезьяна, ты поистине прирожденный повар!» «Спасибо, спасибо!» — расклонился владыка. «А ты?» — подошел он к Гуэю. «Раз не ценишь, то моей стряпни недостоин!» Демон выхватил палочки из руки мастера. Взяв новые приборы, он протянул лисице еще кусочек. «Вот, сестрица Хейли, у красивой женщины и аппетит должен быть хороший». «Я всегда говорила, что лучшие повара — мужчины». Лисица подмигнула ему. «Ты ее рыбой кормишь», — — напомнил Гуэй. Михоу сначала замешкался, а потом хлопнул палочками о тарелку. «Ты прав! С этого дня никакой рыбы!» Он схватил тарелку с блюдом. «Но мы-то на рыбе не женимся!» — возразила лисица. «Все равно считай, что родственники!» Михоу отставил подальше тарелку с деликатесом. «Госпожа Ю», — произнес Сяоту, — «была красным карпом». Примечание. В Китае красных карпов разводят в качестве украшения. В пищу их не употребляют. Наоборот, считают их наличие в доме символом богатства. Конец примечания. «Красным карпом?» — рассмеялась лисица. «Поверь, братец Михоу, тебе нужно перестать есть только креветки». Она снова залилась смехом. «Юэр, не креветка!» — воскликнул Михоу. «Не веришь мне? Пусть мастер подтвердит!» — перевела стрелки лиса. Михоу вопросительно посмотрел на него. «Мастер?» «Ты разве Хайли не знаешь?» — ответил тот. «Она всего-навсего не терпит конкуренции». «Хочешь сказать, я лгунья?» Владыка вплотную подошел к ней, нависая. «Пусть Юэр была хоть моллюском!» «Я всего лишь сказала правду!» Проронила лиса, будто что-то неважное, и отвернулась всем своим видом, выражая глубокую обиду. Спор продолжился бы и дальше. Возможно, перерос бы в настоящий поединок. Но внезапно с улицы кто-то позвал. «Здравствуйте! Простите, здесь есть господин Ван Ван?» «Кто это потерялся?» Удивленно спросил Михоу и, сняв фартук, вышел из храма. За ним последовали остальные. «Мастер!» — тихо полюбопытствовал Сяоту, воспользовавшись моментом. «Правда ли, что госпожа Ю была креветкой?» «Не слушай, Хайли», — ответил тот. «Если бы Михоу поверил ей, а не мне, то она смогла бы нас рассорить. Хайли немногим старше брата Джи, и потому искусно управляет не только телом человека, но и его разумом». «Не старше, а младшим», — возразила ему лиса. «Что до остального, то твой мастер прав», — подмигнула она Сяоту. «Братец Сяо!» — возгласил странствующий писарь. «Братец Чан, как ты нас нашел?» «Так по дороге в Учан это единственное безопасное место. Когда проходил, я увидел дым и сразу понял, что вы тут». Примечание. Учан — сейчас это район городского подчинения города субпровинциального значения Ухань в провинции Хубэй. Конец примечания. Гуэй к его словам отнесся скептически. «Как же ты понял, что это мы?» «Так и кому еще здесь быть?» — удивился писарь, как будто иных вариантов и быть не могло. Гуэй приподнял бровь. «Хочешь сказать...» «Да кому до этого есть дело?» — перебил его Михоу. «Давай скорее, что принес». Стоило только увидеть лицо обезьяны, получившего заветное письмо, ни у кого не осталось сомнений в том, что его написала ненаглядная Юэр. «Скажи», — обратилась к заклинателю Хейли, «ты когда-нибудь читал с таким же трепетом мои письма?» «Обезьяна и читать-то не может. Он неграмотный», — сухо ответил Гуэй. «Тебе так сложно признать, что ты меня любил?» — испытывающе взглянула на него демоница. «Читал», — коротко ответил мастер. Удовлетворенная ответом, лисица вернулась в обветшавшее здание. «Братец Сяо?» — спросил писарь Чан. «Удалось ли тебе сдать экзамен?» «Оказалось, что пройти его может лишь тот, у кого много денег», — поделился своим разочарованием юноша. «А я тебе говорил», — отозвался братец Чан с печальным триумфом. «Если рожден нищим, то нищим и умирать. Ну что ж, удачи тебе. Еще увидимся». Он махнул Сяоту на прощание и поклонился мастеру, поскольку распознал в нем знатного человека, после чего ушел прочь. «Мастер!» — тихо позвал Сяоту Гуэя, внимательно наблюдавшего за обезьяной с письмом. «Если вы когда-то были сестрицей Хэйли, значит, она знает и ваше имя». «Могла бы узнать, но мы познакомились незадолго до моего изгнания со священной горы. Можно сказать, она и помогла мне встать на следуемый мною темный путь. Так вы избрали этот путь из-за нее? Ни за что, тихо засмеялся мастер. Но она придала мне решимости. А почему вас изгнали? Ты весьма любопытен, знаешь, заметил Гуэй. Тоже из-за вашего пути. Ты не отстанешь, да? Сяо Ту замотал головой. Выдохнув, Гуэй сдался. Мастер горы Цин Чэньшань, изгоняющий демонов, сам демоном быть не может. Это очевидно. Никто не назвал бы меня примерным учеником. Наверное, потому что не во всем я был согласен с мастером. Однако нашлись те, кто позавидовал и моим малым успехам. Поэтому, как только мне попалась книга демонических техник, которую на тот момент я желал освоить только ради того, чтобы лучше понимать врага, мой мастер, дабы избежать позора, тут же отрекся от своего ученика, лишив притом меня священного имени. Нужно ли говорить, что я остался ни с чем? Ведь священное имя мне заменило данное при рождении. В тот день я потерял себя. Долгое время я был безымянным. Вновь и вновь задавался вопросом, кто я? Но ни от кого не получал ответа. Тогда я решил вернуться в родные земли, чтобы отыскать свое прежнее имя. Так я встретил Хэйли. Вы так и не нашли свое имя? Стал бы я тогда называться Гуэем, усмехнулся мастер, направившись к зданию. Почему же вас зовут Гуэй? Это первое, что я услышал, когда спустился с горы. Полагаю, находясь в монастыре, я сохранял свою человеческую сущность. Но стоило мне спуститься, как темная ци, которую я на тот момент уже взрастил внутри себя, поглотила мой рассудок. И я стал истинным злым духом. Остальное тебе рассказывал Михоу. Как там? Помню только что-то про короткий хвост. Он засмеялся, но улыбка сошла с его лица, как только он заметил мелькнувшую на крыше тень. «Осторожно!» — крикнул он, отталкиваясь Сяо Ту в сторону и принимая удар в виде сгустка энергии на себя. Сяо Ту опомнился не сразу, а только когда собой его закрыл Михоу. «Спрячься!» — прокричал он и выпустил в сторону противника столб огня. Подобной мощи Хуавана Сяо Ту никогда не приходилось видеть. «Обходи справа!» — закричал обезьяний мастер. Без лишних уточнений тот бросился в сторону крыши, исполняя приказ. Гуэй заходил слева. Сяо Ту спрятался за полуразрушенной стеной, не понимая, что происходит. Кто на них напал? Внезапно на соседней крыше он увидел Даоса, готовящегося поразить мастера. «Мастер, сзади!» Загорланил он так, что, казалось, никогда больше не сможет говорить. Гуэй обернулся, вовремя отразив белый шар, летящий прямо на него. Теперь Даос со всей яростью посмотрел на Сяо Ту. «Скройся на кухне!» — прокричал Гуэй. «Хэйли тебя защитит!» «Кто нападает?» Лисица выбежала на крики. «Братья!» Иронизируя, прокричал Гуэй, отбив очередную атаку. По всей видимости, нападавших было двое. Того, что моложе, теснил Хуаван, а облаченный в одежды наставника напирал на Гуэя. В последней паре силы, казалось, были неравны. И противники это прекрасно знали, потому как первый вдруг начал отступать, а значит, попросту отвлекал внимание демона на себя, заманивая. «Михоу!» — закричал Сяо Ту. «Не поддавайся! Мастеру нужна твоя помощь!» Демон послушался и на этот раз. Он перестал отдаляться и снова прыгнул поближе к мастеру. Теперь, стоя спина к спине, они поочередно атаковали монахов, а те уже нацелились и на лисицу с писарем. «Хэйли!» — вновь закричал Гуэй, отразив недолетевшую до Сяо Ту атаку. «Забери, братцы, Сяо! Я не могу отвлекаться еще и на вас!» «Я же связана!» — закричала демоница в ответ. Сяо Ту же сел в позу лотоса, изо всех сил заставляя себя расслабиться. «Что ты делаешь?» — прокричала ему Хэйли. «Я должен попытаться помочь мастеру!» «Разве сейчас это важно?» — и, снова обращаясь к Гуэю, потребовала: «Отпусти меня, и я помогу! Иначе расскажу все, что узнала этим братьям!» «Проклятая лисица!» — прошипел Гуэй. «Михоу, дай мне немного времени!» Приняв приказ, Михоу прыгнул вслед за парящим Гуэем и, приземлившись возле Сяоту, закрыл всех троих огненным вихрем. К несчастью, он упустил из виду то, что внутри вихря воздух начал быстро заканчиваться. Сяоту закашлялся, жадно хватая ртом остатки. А Гуэй, поднеся два пальца ко лбу, вновь старался сосредоточиться, шепча заклинание освобождения. В глазах юноши потемнело, но прежде чем он потерял сознание, почувствовал, как его обхватило и потянуло куда-то. «Иди же! Я тебя не потащу!» Не видя дороги и потому рискуя упасть от навалившейся слабости, Сяоту все же переставлял ноги, пусть и с большим трудом. К счастью, демоница, несмотря на свое обещание, его поддерживала. Через некоторое время она сбросила его на землю и надавила пареньку на макушку. «Пригни голову!» Сяоту послушался и, наконец, продышавшись, смог лечь на живот рядом с Хэйли, чтобы издалека наблюдать за сражением. «Здесь никого нет?» — поинтересовался Сяоту, опасаясь удара в спину. «Я бы почувствовала». «Значит, их тоже ты почувствовала? Заранее? Почему не сказала?» «Ты бываешь таким умным, а порой очень глупым». С прищуром обидно отозвалась демоница. Несомненно, ведь она получила, чего хотела — свободу. Принюхавшись и еще раз оглядевшись, Хэли сообщила: «Здесь и впрямь никого нет. Сиди». «Не оставляй меня одного, пожалуйста!» — испуганно попросил Сяоту. «Не бойся, вокруг тебя иллюзия. Пока сам не выйдешь, даже Гуэй не найдет. Если я останусь, ты знаешь, что меня ждет. А мне неволи и в браке достаточно». Она подмигнула. «Передай Гуэю мою благодарность за прочитанные им письма. Больше я ничего не должна». Обхватив лицо Сяоту прохладными ладонями, она оставила обжигающий поцелуй на его щеке. «Не будь у тебя невесты, поцеловала бы в губки». Демоница рассмеялась и исчезла. Может, магия, а может, потому что Сяоту до сих пор был ошеломлен случившимся, но он еще долго сидел застывший. Что же в этот момент происходило в стенах разрушенного храма? И без того ослабевший темный мастер был вымотан. О себе напоминали и отголоски, нанесенных при встрече с голодными духами травм. Но своей грудью его закрывал всегда преданный и верный Михоу. «Тебя я не помню», — подметил Гуэй, глядя на молодого даоса. «А вот ты, наверное, был моим старшим соучеником». Немного передохнув, он вышел из-за спины демона. «Лицо знакомое. Кажется, был мне и названным братом». «Почему даже он твой названный брат, а не я?» — возмутился обезьяна. Вместо мастера ответил незнакомый монах. «Знавал я одну танцовщицу, что была готова провести ночь с любым, только не с верным ей мужчиной, всякий день одаривающим ее искренней заботой своей и преданностью». Михоу прыснул. «Так а разве монахам можно ходить к куртизанкам?» «Я не монах». «И чем же закончилась эта история? Она так с тобой и не возлегла?» Лицо охотника переменилось, а Гуэй не смог сдержать смеха. «Мое имя Лао», — представился знаватель-танцовщиц. «А второй кто?» — вальяжно поинтересовался Михоу. «Я должен знать, чьи имена выводить на погребальных табличках». «Я наставник Укай». «А ты добился немалых высот, брат!» — с неподдельным уважением отозвался Гуэй. «Слышал теперь и ты, мастер. Темный». Гуэй вскинул подбородок. «Все верно. Как жаль, что нынешняя наша встреча застала нас по разные стороны». «Согласен», — ответил Укай. «А когда-то мы носили в своих именах один и тот же иероглиф — Кай». «Да-да, помню». «Ты не можешь этого помнить», — подловил Гуэя на лжи наставник и усмехнулся. «Ты утратил свое имя и никогда не сможешь его вернуть». Я это уже слышал. Говорю тебе, я знаю свое имя. Назови его, и я скажу, правильно ли ты назвал. Мы с тобой похожи на детей, — засмеялся Укай. Я уже столетия наставник. Ни одному наставнику его титул не мешал быть глупцом. Даже если бы эта хитрость тебе удалась, все оказалось бы бессмысленным, ведь ты тут же это имя снова забудешь, как забудешь и данные при рождении. Это одно из твоих проклятий, поэтому ты на всю жизнь, возможно, довольно короткую, так и останешься Гуэем. Мастер, разреши их убить. Хуаван разминал кулаки. «Чтобы еще две жизни с тобой мучиться!» Ухмыльнулся Гуэй, хотя в его голосе и слышалась благодарность. «Тогда я их просто покалечу!» Заверил Михоу, скались и обнажая клыки. Глаза Гуэя налились тьмой. Удар посыпался за ударом. Михоу в авангарде не щадил себя. Гуэй же атаковал с фланга. Брат Лао был достойным противником, но он никак не мог сравниться с владыкой огня. Должно быть, ему было куда меньше 60. Во всяком случае, выглядел он весьма молодо. За несколько первых ударов Михоу сбросил его с крыши, после чего дезориентированный охотник на демонов, подобно Сяо Ту, был пойман в огненную ловушку, отчего упал бездыханно. Этого было достаточно, чтобы отныне не тратить силы на назойливую муху. Теперь Укай сражался один против двух, но он оказался куда сильнее. В отличие от Лао, он уже давно не был учеником. В каждый удар Михоу вкладывал все свои силы, его глаза вспыхнули огнем. Но лишь потому, что он уже был на пределе. В то время как Укай не прикладывал и половины усилий, Гуэй зашел справа, чтобы дать Михоу передохнуть. Вернувшейся тьмы было крайне мало, поэтому он применял заклинания, выученные на горе. Но у наставника, выросшего в монастыре вместе с Гуэем, имелись ключи от любых оков. Любое заклинание Укай с легкостью парировал и даже отвечал новыми, теми, что Гуэю были неизвестны. Поэтому темному мастеру приходилось только уклоняться. От одного из них он увернуться не смог, и потому был почти что повержен. На помощь снова пришел Михоу, но и у демона сил оставалось совсем мало, так что Укаю не составило труда поймать его в энергетическое лассо. Участь Михоу была предрешена, но Гуэй его не оставил. Он возник между монахом и демоном и ринулся на противника справа, а три его воплощения слева. Они наносили удары и растворялись один за другим. И лишь тот, что появился из-под тишка, исчезнуть не мог. Сотворив заклинание, освобождающее друга, Гуэй направился к монаху. И, подобравшись к Укаю совсем близко, припечатал к его спине наспех созданный талисман. Надежное средство, потребовавшее от темного заклинателя всех остатков темной ци, а может быть, и ци жизни. Он уже произносил последние слова скрепляющей печати, когда Укай вдруг обернулся и что-то ему промолвил. И сразу же невыносимая головная боль охватила Гуэя, звенела в ушах. Темный мастер схватился за голову, не в состоянии что-либо предпринять. В следующее мгновение его вновь поверженного на своей спине уносил Михоу. «Ты знатно ранил Укая», — услышал Гуэй, когда боль стихла. «И мы скоро бы победили, а только щеночек Лао проснулся не вовремя». «Какой стыд!» — усмехнулся Гуэй, не открывая глаз. «Бежать даже не от наставника, а от его ученика». «Мастер, он все-таки сказал», произнес Михоу, будто что-то сокровенное. «Я слышал твое имя».